озабоченно спросил синеглазый. Конечно, об игре на номера, о трансверсале и о прочих комбинациях мы и не помышляли. Нас устраивал самый скромный выигрыш. Получить за 3 рубля 6 и скорее бежать Елисееву за покупками. Таков был наш план, основанный на том традиционном предположении, что первая ставка всегда выигрывает. «Ставим на красное», — решительно сказал я. Синеглазый долго размышлял, а потом ответил. «На красное нельзя». «Почему?» «Потому что красное может не выиграть», — сказал он, пророчески глядя вдаль. «Но тогда на черное», — предложил я, подумав. «На черное?» — с сомнением сказал синеглазый и задумчиво вздохнул. «Нет, дорогой», — он назвал мое уменьшительное имя. «На черное нельзя». «Но почему?» «Потому что черное может не выиграть». В таком духе мы долго совещались, пытаясь как-нибудь обхитрить судьбу и вызывая иронические взгляды и даже оскорбительные замечания богатых нетманов. Мы молча сносили наше унижение и не торопились. Мы знали, что дома нас ждут друзья, и нам невозможно вернуться с пустыми руками. Конечно, мы могли бы в одну минуту проиграть свой трояк, но ведь без риска не было шанса на выигрыш. Мы медлили еще и потому, что нас подстерегало зловещее зеро, то есть ноль, когда все ставки проигрывали. И естественно, что именно ради этого зловещего зеро ПАМГОЛ, комиссия помощи голодающим по Волге, и содержал свои рулетки. Однако судьба почти всегда была к нам благосклонна. Мы ставили на черное или на красное, на чет или нечет, и почему-то выигрывали. Быть может, нам помогала нечистая сила, о которой впоследствии синеглазый написал свой знаменитый роман. Не делая второй ставки и схватив свои 6 рублей, мы тут же выбежали по Вьюжной Тверской к Елисееву и покупали ветчину, колбасу, сардинки, свежие батоны и сыр чеддер, непременно чеддер, особенно который любил синеглазый и умел выбирать, вынюхивая своим лисьим носом. Ну и, конечно, бутылки две настоящего заграничного портвейна. Представьте себе, с какой надеждой ожидала нас в доме Эль Петра в Коммуна, в комнате Синеглазова вся наша гудковская компания, а также и Синеглазка, в которую я уже был смертельно влюблен, и прелесть которой все никак не мог объяснить Ключику, сказавшему мне как-то в ответ на мои любовные излияния: «Ты напрасно стараешься. Я тебе могу в одной строчке нарисовать портрет синеглазки. Девушка в шелковой блузке с гладкими пуговочками на рукавах, понимаешь? Пуговочки белые, без дырочек, гладкие, пришивающиеся снизу. Очень важно, что они именно гладкие. Это типично почти для всех хороших, милых, порядочных девушек. Заметь себе это. И не делай излишних иллюзий». С тех пор у меня навсегда сохранился четкий и точный портрет девушки с гладкими пуговичками на манжетах шелковой блузки, что лишний раз вызвало во мне ревнивую зависть к моему другу, умевшему увидеть то главное, на что не обращал внимания никто другой. Ах, моя незабвенная синеглазка! Как быстро пролетели для нас рождественские каникулы. Мы уже не могли прожить друг без друга ни часа. Мы ходили по холодным пустынным залам музеев западной живописи Морозова и Щукина. Два провинциала, внезапно очарованные французскими импрессионистами.